50. Если бы какой-нибудь странный человек спросил однажды Игоря Марковича Петрова, не странно ведь не спросит, «Игорь Маркович, а вот, предположим, какие поступки вы совершать любите, а какие, к примеру, нет?» Игорь Маркович на подобный вопрос ответил бы, не задумываясь, потому что ответ знал давно. Что бы Игорь ни предпринимал, для него самым главным были не польза, не смысл и даже, как ни странно, не конечный результат. Самым главным было понять, чувствует он необходимость предпринимать какой-то шаг или нет. Игорь как бы спрашивал свою интуицию. «Ну что, госпожа интуиция, что ты думаешь об этом?» Если бы тот же самый, а может быть другой, это неважно, странный человек сказал бы. «А вот ответьте, любезный Игорь Маркович, только честно, а не так, чтобы выглядеть умным. На такой, к примеру, сказать вопрос. Отчего вы в последнее время всего более страдаете?» Если бы Игорь, непонятно, правда, с какого перепугу, решил действительно отвечать честно, то он бы не вспомнил ни странное увольнение с работы, ни уход Марины, ни внезапно наступившее безденежье. Нет. По-настоящему страдал он в последнее время от того, что слишком часто приходилось совершать поступки, которым душа совсем не лежала. Госпожа интуиция в последнее время то молчала, то ли к кому другому ушла. Во всяком случае, Игорь про нее и не вспоминал почти. Эту вот неясность существования Игорь не любил. Одно дело — таинственные знаки, символы, сны, а именно все то, что вызывает потребность посоветоваться с госпожой интуицией. И совсем другое дело, когда происходит череда бессмысленной мути, по поводу которой к интуиции даже и обращаться-то неловко. Если даже обратишься, то она все равно молчать будет, потому что по поводу всякой ерунды интуиции не высказывается. Игорь был твердо убежден, что любого человека ведет по жизни некая сила. И если вдруг эта сила переставала подавать знаки, это вызывало ощущение, что картина мира смазалась навсегда. Тут-то и возникали такие противные, хотя и душевные муки, из которых Игорь, собственно, и пил. Но не из-за ухода же Марины, и тем более не из-за этого же козла Борзенко, который, впрочем, даже не достоин называться козлом, очень, как недавно выяснилось, благородным и в хозяйстве полезным зверем. Поэтому после странного сна и, главное, после решений, которые он принял, и про собаку, и про Ирину, интуиция, наконец, явилась и ответила ему: «Действуй!» Игорь проснулся с ощущением, что жизнь дарит не тоску и скуку, а перспективы, не вполне, правда, ясные, нельзя исключить, что радужные. Он выглянул в окно. Солнце там что-то позолотило, и ветерок резво заиграл с листвой. В общем, погода была под стать. Первым делом ручку ковшика полотенцем обернул, потом она, правда, чуть не загорелась на газовой плите, но пожар быстро затушил и руку, главное, не обжег. Сильно, надо признать, улучшили картину мира и мамины домашние котлеты, предусмотрительно сложенные в одной коробочке с макаронами, чтобы сын, не приведи Господи, котлет без гарнира не скушал. А дальше было необходимо сосредоточиться и понять, как разговаривать с Ириной, чтобы с одной стороны добиться цели, а с другой хоть немного, пусть довольно по-детски, но все-таки и отомстить. Набирал номер, волновался, что в это время ее дома не будет. Все-таки то, что для Игоря утро, для большинства людей почти середина рабочего дня. И когда Ирина подняла трубку, обрадовался чрезвычайно. Не Ирине как таковой, разумеется, а тому, что это был добрый знак. «Ирина, строчка, если не ошибаюсь». Его голосу одна узнала сразу, но особой радости при этом не выказала. «Игорь Маркович, милый, вы никак удосужились мне позвонить? По делам или так, погулять?» «Мне бы хотелось с тобой встретиться», — Игорь старался говорить нежно, хотя, кажется, это не очень хорошо получалось. «По делам или так, погулять?» — снова спросила Ирина. И зажигалка щелк, закурил, значит, нервничает. Это хорошо, что разговор складывался совсем не так, как предполагал Игорь. Вообще, это очень неприятное дело — планировать важные разговоры, потому что очень хорошо представляешь, что скажешь сам, и совершенно забываешь, что на твои блестящие реплики собеседник будет отвечать, причем так хочет он, а не так, как ты придумал. При планировании важных бесед отчет всегда забываешь, что в них участвует двое. Игорь надеялся, что Ирина, во-первых, чрезвычайно обрадуется его звонку. Он даже собрался с духом и приготовился послушать ее стихи, а во-вторых, начнет намекать, что, мол, она оказалась права, Игорь ей все-таки позвонил. Вот тут-то, согласно плану, Игорь должен был сделать вид, что попался на удочку, и в самый последний момент слететь с крючка. План мести был, признаться, мелок и пошловат, как и метафоры про удочку и крючок. Впрочем, если бы он осуществился, на душе расцвел бы небольшой, но все-таки праздник. Однако Ирина вела себя весьма отрешенно, вынудив Игоря спросить то, что в план никак не вписывалось. Может, я не вовремя? Честно говоря, да. Опять же, не кстати, призналась Ирина. У нас тут неожиданные результаты опытов появились. Сергей велел нам их осмыслить. Собственно, почему я и дома сижу. Ну, ладно уж, раз позвонил, объясняй, зачем. Игорь решил предпринять последний штурм. — Я хочу тебя видеть. — Врешь, конечно, но мило, очень мило. А деловой повод какой-нибудь придумал? — Неужели подействовало, — подумал Игорь. Но почему-то не обрадовал, скорее огорчился. Все-таки я отвратительно противоречивая натура. Одним словом, интеллигент. Я хочу взять у вас пса. Истосковался-таки в одиночестве. Может, тебе лучше бабу? Одно другое не мешает. Игорь продолжал свою песню. Помнишь, твой начальник мне предлагал собаку? Это никчемная, казалось бы, просьба Игоря вызвала реакцию совсем неожиданную и, главное, очень бурную. Ой, нет, нет, нет, вдруг запричитала Ирина. Вот уж кого не советую. Не могу я тебе, Игорек, такую подлянку подсовывать. Этот пес всех нас извел. Два раза пытался сбежать, все время устраивает драки. Кстати, выглядит он из-за этого ужасно. Весь оборванный, израненный, лап почти не ходит. Ему даже Александр велел отдельную клетку построить, чтобы прочих псов не изводил. Нафиг тебе такой кошмар? Из-за этой женщины я лишился работы и потерял семью, подумал Игорь. Из-за этой самой женщины, которая теперь говорит, что не хочет подсовывать мне подлянку. Ну и почему я должен ей верить? Даже самому себе не мог Игорь объяснить, почему хочет взять именно этого пса, чей прощальный взгляд он запомнил лучше, чем взгляды многих людей. Именно по поводу этой собаки госпожа интуиция посоветовала «возьми именно его, это правильно». Он даже имя собаки уже придумал, причем абсолютно оригинальный «опыт». А ведь если ты придумал кому-нибудь имя, расставаться с ним уже невозможно. Не только собак касается. Труднее всего мы расстаемся с теми людьми, которым сами придумали какие-нибудь прозвища. Особенно если эти прозвища ласковые. С Ириной надо было действовать тонко, тем более что желание мести еще окончательно не растворилось. «Я хочу тебя видеть», — повторил Игорь. «Я хочу тебя видеть», — повторила Ирина. Судя по ее вмиг замлевшему голосу, Игорь понял, что сейчас пойдут стихи, и не ошибся. Собственно, Ирина уже начала читать. Без лишних предисловий. «Я хочу тебя видеть», — сказала береза солнцу. Солнце так обрадовало, что спалило березу. Первый раз Игорь обрадовался, услышав Ирины стихи. Неужто его тактика подействовала? «Видишь, какие стихи стала писать?» Голос Ирины нормальным становился не вдруг, а постепенно. Томным вдруг, а нормальным почему-то не сразу. «Не ты ли тому виной, Игорь Маркович? Что ж с тобой поделать?» И после паузы, весьма, впрочем, хорошо выверенный. «Сколько тебе времени надо, чтобы добраться до нашего института?» Всю дорогу до института Игорь мучился одной проблемой. Надо ли целовать Ирину при встрече или все-таки воздержаться? Но у входа в институт Игорь увидел совершенно чужую женщину. Точнее, даже так, глаза видели совершенно чужую, полногрудую и весьма несимпатичную даму. А память или что там еще подсказывала, с этой женщиной связано неприятно. «Целоваться не буду ни за что», — наконец-то принял решение Игорь. Но Ирина сама подбежала и сама поцеловала, всерьез и беззастенчиво. «Никакой мести», — подумал Игорь. «Взять пса и все, главное, с ней не связываться. Не связываться. Мужчин всегда губы выдают», — сообщила Ирина. — Что? — не понял Игорь. — Вас, мужиков, всегда выдают губы, когда вы целуете любимых, они мягкие, а когда долг выполняете, жесткие, как деревяшки. — Все ты выдумываешь, — улыбнулся Игорь, мучительно раздумывая. — Что бы такое сказать, спросить, а лучше пошутить, пока не спускались в подвал. Однако, покуда Игорь думал, они уже спустились. В подвале их ждал Семен. — За собачкой пришли своей, — сказал Семен и сплюнул прямо на пол. — Вы поскорее ее заберите, а то уж сил никаких нету. Увидев собаку, Игорь даже отшатнулся. Казалось, все сражения, все драки, все битвы всех времен и всех народов прошли через эту собаку. Ровная когда-то шерсть была выдрана клоками, кое-где еще кровоточили раны. Один глаз заплыл, и даже непонятно было, сохранился ли он в страшных битвах. Одна лапа волочилась, другая подгибалась, и пес мучительно пытался сохранить равновесие на двух лапах, даже на черном носу запеклась кровь. Но взгляд собачий оставался прежним. Даже, пожалуй, стал еще мудрее. Этот взгляд был устремлен прямо в глаза Игоря и спрашивал, «Ну, что, заберешь меня?» «Ну что, заберете его?» — спросил Семен. «Конечно, не раздумывая», — ответил Игорь. И тут в разговор вступила Ирина. «Все, Сенечка, иди», — пробормотала она почему-то очень тихо. «Мы тут сами разберемся». Семен отчет-то подмигнул, то ли Игорю, то ли пространству. Его шаги грузно застучали по лестнице. Ирина сначала закрыла за ним дверь подвала, потом ее зачем-то еще заперла на засов. Игорю стало не то что страшно, но как-то так не по себе, словно пришел в такое место, где его будут не то что пытать, но и экзаменовать. — Ну что, Игорек, будем делать? — спросила Ирина, и не весь откуда достал матрас. Матрас был старый, полосатый, нынче таких и не делают. Ирина бросила матрас на пол. Игорь зачем-то отметил, что он упал как раз туда, куда плюнул Семен. От этого стало как-то совсем отвратительно. Бежать? Глупо. Как же пес? Спрашивает, что ты делаешь? Еще глупее остается ждать. — Значит так, — сказала Ирина, — я хорошо понимаю, что ты еще окончательно не созрел до моей любви. Я даже подозреваю, что Игорёч хотел меня, грубо говоря, кинуть. Сделать вид, что хочешь меня и тоже куда-нибудь испариться, не выйдет. Ты ко мне приговорен, а я к тебе, так я это ж усекла, а ты пока нет. Надеюсь, правда, что ты уже начал понимать, что это такое. Приходить в одинокую, пустую, темную квартиру, где тебя никто не ждет. Так вот, я это поняла давно, даже слишком давно. Ты что, думаешь, мне трудно найти мужика? Нет, мне трудно найти такого мужика, с которым захочется возвращаться каждый вечер. Игорь поймал себя на том, что вдруг начал жалеть Ирину. Слишком хорошо, действительно, он теперь знал, что это такое — приходить в квартиру, где не горит свет. Ирина же не просто говорила слова, она начала раздеваться. Делала это медленно, не спеша, а то получалось красиво. «Видишь ли, Игорек, люди много говорят глупостей по поводу любви, однако надо признать, что ничто так не сближает мужчину и женщину, как секс». Кофта была на пуговицах, Ирина медленно расстегнула сначала верхнюю, потом следующую. Появился верх белоснежного лифчика, кожа под ним казалась заманчиво загоревшей. Еще одна пуговица, и обозначился верх груди, а фантазия уже дорисовывала, что там дальше под лифчиком. Даже то, что под юбкой фантазия дорисовывала, хотя юбку Ирина еще не трогала. Наконец, кофта была расстегнута, но не снята. Она свободно колебалась на Ирином теле, то чуть приоткрывая белый лифчик и все, что было под ним, то закрывая вновь. Игорь поймал себя на том, что ему требуются некоторые усилия, чтобы не броситься к Ирине и не сорвать кофту. Собаки не обращали на происходящее никакого внимания. Поняв, что еды им на этот раз не дадут, они разбрелись по своим углам и затихли. Только побитый пес, у которого была кличка Опыт, внимательно смотрел на Игоря из своего отдельного заточения. Ира, между тем, перешла к юбке. Юбка плотно обтягивала Ирину фигуру. Для того, чтобы юбку снять, ей пришлось повертеть фигуры туда-сюда, туда-сюда. Игорь зачем-то засунул руки в карман. Так стоял, словно молодой поэт, читающий свои стихи. Ирина, между тем, продолжала говорить всем своим видом, показывая, что раздевание само по себе ее абсолютно не интересует, что она просто так раздевается, как, между прочим, безо всякой будто бы цели. Ты посмотри всю великую литературу. Если речь идет не о каких-нибудь детях, типа Ромео и Джульетты, то взрослые мужики, хоть у Шекспира возьми, хоть у Толстого, хоть даже у Достоевского, они баб не просто любят, они их хотят. Им недостаточно вести с бабами умные разговоры о жизни и обсуждать общефилософские вопросы. Нет, им хочется слиться с женщиной, стать с ней единым целым. Это правильно. Бог разделил людей на мужчин и женщин не для того, чтобы они трепались, а чтобы плодились и размножались, то есть занимались любовью, трахались. Вот скажи ты мне, есть ли в мировой литературе хоть одно маломальски великое произведение о любви, где главным героем был бы импотент? Последний крючок на юбке застрял, Ирина никак не могла его отцепить. Идиот, зачем-то ляпнул Игорь и руки из карманов вынул. Ира юбку наконец сняла, аккуратно сложила и положила в изголовье старого матраца. Теперь Ирина снимала колготки. Она села на матрац, вытянула свои длинные ровные ноги, причем не просто так вытянула, а в направлении Игоря, и начала все так же медленно скатывать колготки прямо на ноге. «Идиот! Плохой пример!» — чуть подумав, проговорила Ирина. «Там вся история про то, как Мышкин хочет Настасью Филипповну, не как собеседника для философских бесед, а как бабу со всеми нашими бабскими сиськами-пиписьками». Сняв колготки, Ирина встала и начала расстегивать лифчик. Лифчик у нее расстегивался не сзади, а спереди. Она расстегнула его, как будто занавес открыла, да рассказала при этом «опля». Однако грудь ее не опустилась, вопреки законам природы, а продолжала стоять абсолютно параллельно заплеванному полу и перпендикулярно полоскам на старом матрасе. Раздетая, Ирина не перестала быть чужой, но она стала гораздо более соблазнительной. А и вправду, сколько можно делать вид, что тебе абсолютно наплевать на длинные, прямые, но не худые ноги манекенщицы, что ты не видишь эту полную, но совсем не обвисшую грудь, которая так нагло призывает твои губы и руки, эту розовую кружевную полоску под животом, которую так хочется содрать. Да и в чем, собственно, виновата Ирина? В том, что влюбилась, в том, что хочет разрушить свою одинокую жизнь? Может быть, в том, что она сильная женщина и строит свою жизнь так, как только ей сильно и нравится. И в конце-то концов, когда он в последний раз видел женское тело, и что случится, если один раз, к чему это обязывает, да ни к чему? Он, дурак, какую-то месть детскую придумал. Кому мстить собрался? Бабе, которая воюет за собственную любовь. А то, что в такой странной ситуации все у них происходит, как-то даже... «Да то, что в такой странной ситуации все это у нас происходит...» Ира будто бы угадала мысли Игоря. «Так это даже здорово. Секс в непривычных, а то и в экстремальных ситуациях, будоражит еще больше. Ученые, между прочим, выясняли, что самые сильные сексуальные переживания испытывали люди, занимаясь любовью в туалете самолета. Малое пространство, вокруг сотни людей, самолет летит над землей, мы с тобой обязательно так попробуем». Она, конечно, завораживала видом своим вызывающим, и что уж тут поделать, прекрасно. И речью тянущейся медленно, плавно, что самое удивительное, весьма умной. — Ну что, дорогой мой Игорек, — почти пропела Ирина, — будем теоретизировать или перейдем к практическим занятиям? Игорь шел к ней навстречу, медленно, но шел. Тот снова поймал взгляд побитой собаки и остановился. Не то чтобы он прочитал в этом взгляде осуждение или еще какой-то мистический знак или сигнал, да нет, ничего подобного. Просто увидел чужой осмысленный взгляд. Не то чтобы одумался, или там дурман из головы вмиг вылетел, или Клавцо спал, да ничего подобного. Бред это все мистический. Просто увидел чужой, причем абсолютно осмысленный взгляд. Ну, ладно, в подвале, ну... Ладно, на старом матраце, ну, ладно, даже с чужой в сущности женщиной, зато ведь с красивой и соблазнительной. Но не при свидетелях же. Это как же? Они тут на матраце, а он, значит, смотреть будет? Ведь будет смотреть этот необыкновенный пес. И как же тогда? Возможно ли это дело? Это ж можно Нервное расстройство на всю жизнь получить, оно еще неизвестно, как вообще на всем его мужском естестве отразится. Ничего не сказав, Игорь бросился к двери и начал долго открывать засов. Засов не открывался. Ирина, разумеется, его останавливать не стала, только начала кричать, как сумасшедшая: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» Спиной Игорь почувствовал, что она плачет, а засов никак не поддавался. Наконец Игорь выскочил на ступеньки и услышал вслед: «Собаку эту паршивую ты никогда не увидишь, понял? Никогда! Я уговорю Сергея пустить его на опыты, я уговорю!» Первая мысль, которая возникла, когда выскочил на улицу: надо купить проститутку. Но по дороге задумался: выйти из института, в котором занимаются спидом, и идти покупать проститутку — это, знаете, такой сюр, который судьба может не простить. Пересчитал деньги, их оставалось совсем мало. Покупая в магазине водку, в очередной раз расстроился. Это ж надо так нелепо уволиться из-за чертовой газеты. 2 месяца зарплаты не получал. Хоть бы обхамил этого Борзенко после выплаты. Про Ирину старался не думать вообще, хотя она, стоящая голой практически посреди стаи собак, периодически предательски во главе всплывала. Но самое поразительное, что Игорь не страдал, даже вроде вообще не расстраивался по поводу того, что не получилось взять собаку. Не потому он так спокойно это воспринял, что передумал пса брать. Вовсе нет. А просто чувствовал, что нет, даже твердо знал, что пес обязательно будет у него жить. Как это именно случится, он точно не знал, но в том, что это произойдет, был уверен абсолютно. И потому Игорь особенно не удивился, когда утром его разбудил Семен, тот самый из института. — Игорь Маркович, я по поводу собаки звоню. Взяли бы вы ее у нас, но, ей-богу, никакой жизни с этим проклятым псом. Звонок подействовал лучше кружки пива, даже 2. У Игоря было абсолютное ощущение, что он опохмелился. — Конечно, я когда угодно. — Тут одна проблемка маленькая, — замял Семен. — То, что пес больной, меня не смущает. — Совершенно не смущает, — повторил Игорь для пущей уверенности, в основном своей. — Да дело не в этом. Ее ж нельзя просто так из института взять. Надо дать кое-кому. В общем, дело будет стоить 300 баксов. — Сколько? 200. — Для вас. Но меньше уж не смогу. Игорь подумал немного и спросил: а когда нужно? — Да когда сможете. Как говорится, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Ха-ха! Ну, вы же знаете. Ну, все, Игорь Маркович, до встречи. И, как всегда, ту-ту-ту. 200 баксов у Игоря не было. И 100 не было, вообще баксов у него не было. Да и с рублями имелись проблемы. Игорь снова обошел квартиру, прикидывая, чтобы можно было продать. Но как продать, кому и где? Проще одолжить, у кого? На всякий случай проверил автоответчик, никто не звонил. Да и откуда было взяться с сообщением, если он вечером автоответчик проверял, а потом никуда из дома не отлучался?